На том они покинули торг, оказались в чистом поле, и Эл почувствовала облегчение. Старик не отставал, но шел чуть сзади. Его присутствие не вызывало никакого напряжения. На время Эл забыла о нем, наслаждаясь покоем безлюдья. Потом он устал. Шарканье его ног привлекло ее внимание. Оказывается, они уже давно шли по дороге, истоптанной теми, кто спешил к торгу. А само место торгов скрылось за горизонтом уже давно. Эл, увлеченная раздумьями, шла, не останавливаясь. Видимо, прошли они немалое расстояние, ее спутник тяжело сел у края дороги, едва она остановилась. И она обратила на это внимание. «Ты хотела, чтобы я оставил тебя одну?» «Ты могла сказать об этом», — с упреком сказал он. «Я забыла о тебе, прости», — извинилась Эл и села рядом. Она посмотрела на старика и повторила опять. «Прости, старик». Она попросту забыла о нем, чего никогда бы не позволила себе раньше. Она заставила пожилого человека преодолеть немаленький путь, не обращая внимания на его нужды. Отдыхал он с удовольствием. «Я забыла о тебе», — повторила она. «Твои размышления были, видимо, очень важны, если ты перестала замечать окружающие. Я много времени провожу в одиночестве. У меня не было спутников уже давно. А ты шел сзади. Неужели ты меня не чувствовала? Говорят, что великие чувствуют все и во всем». Эл улыбнулась. «Я не великая. Солдат ошибся». «Он не солдат», — возразил ее спутник. «Его знают слишком многие. Это самый известный воин во всех землях. Это же Мелион. Он участвовал в сражении при Гирте, когда явилось будто бы чудо. Мне казалось, вы очень хорошо знаете друг друга». «А где эта Гирта?» — осведомила Сел. «Не Гирта, а Гирт. Пограничный город у реки, что разделяет наши земли и земли проклятого города». «Перестань меня дурачить, все об этом знают», — старик обиделся. «Я не была в Гирте никогда», — возразила Эл. «Я не подозревал, что у тебя такое тонкое чувство юмора. И ты не знаешь о чуде при Гирте? Это та легенда, в которой говорится, что якобы какой-то необычный рассвет остановил сражение? Я не знаю вашу Гирту, но я знаю этого вояку. Удержать его от хорошего сражения может действительно только чудо». «Ты невежа. Наподобие всех ныне молодых», — посетовал старик. «Мелион командовал войском, и его войско действительно не стало воевать». Он говорил строго, с намерением убедить ее. «Ага», — ерничал Эл, — «кто-то там им явился». «Не кто-то, а прекрасная дева». Старик сделал вид, что обиделся. «Угу, в белых одеждах. И при шаге она издавала трели, что заставила вояку Мелиона побрататься с врагом. Большего бреда я не слыхивала». «Ты никакая не великая!» — заворчал старик. «Ты неуч и не вер. Еще скажи, что во владыку не веришь, и я прокляну тебя». «Ладно, угомонись. Верю я в твоего владыку. Даже в деву твою поверю. Не ори только, а то лопнешь от натуги. Я из других земель, плохо знаю вашу историю. Мне больше верится в то, что ты просто шутишь. Несовестно вот так подшучивать над старым человеком», — заехидничал он. «Не тебе говорить мне о совести, контрабандист старый». Словесная перепалка на том и закончилась. Они сидели рядом, старик наслаждался отдыхом, и Эл, по его примеру, решила тоже отдохнуть. Она растянулась на земле во весь рост, закинула руки за голову и смотрела в небо. Так она могла ни о чем не думать, кроме приятного, и в эти мгновения скучала по полетам. Чертог владыки не навевал подобных мыслей, там ее увлекала обстановка обитателей, течение событий и заботы. Здесь старая страсть проснулась снова — небо. Пусть ее путают с великой, в душе она все еще капитан, пилот и пират. Мир существ, близких к ее родному человечеству, и внешне, и в эволюции, заставлял ее возвращаться к прежним временам. Верная поговорка: меньше знаешь, лучше спишь. Там она хотя бы спала, металась, делала невообразимые вещи, была собой, не была собой. Сейчас она приблизилась к границе понимания, кто она такая, с точки зрения владыки. Эл стала тоскливо при мысли, что однажды ее совсем перестанут заботить нужды таких, как старик, который сидит сейчас рядом и отдыхает. И стоило ей подумать о нуждах, и он заговорил. «Мы должны были переговорить», — напомнил он. «Это ты приставал ко мне с разговорами», — не удержалась и возразила она. «Все ж ты великая», — он погрозил ей. «Я объясню тебе, о чем хочу поговорить. Но если ты упрямишься, я расскажу тебе о своих соображениях». «Ну, расскажи», — снисходительно согласилась она, — «иначе все равно не отстанешь». «Может быть, ты выследишь охотника? Но, насколько я заметил, в бою ты самоучка. Ты умело избегаешь атак, и удар твой хорош, но этого мало. Не будь у тебя явно врожденной способности, особенно силы с молодости, тебя побили бы не один раз. Тебе нужно учиться управлять своей силой». «Это ты тоже по моей стойке вычислил?» «Я хорошо владею приемами боя, старик. Ни одной техникой, между прочим». «Боем со смертными», — уточнил он. «Но перед тобой встанет другой противник. Оттуда не приходят просто так. У них особенная сила. Тебя ждет поражение, если не станешь меня слушать». «Ты что, с ними знаком?» — уже с интересом спросила она. «Я слишком долго пытаюсь противостоять им». Его откровенность заставила Эл насторожиться. «Ты что, с ними сражался?» «Я не сражался с ними, я готовил воинов, которые могли бы им противостоять». «И удачно?» «Да, вполне. Есть всего 3 двери, через которые они способны проникать в этот мир». «Всего 3. Ты учил их рушить проходы?» «Хорошая мысль, между прочим. Полагаю, что тебе это когда-нибудь удастся». «А ты знаешь, где двери?» Эл удивилась, даже села. «Да, я из тех немногих, кто не только знает о дверях, но и знает, где они». «Вот так. Еще скажи, что нашел меня специально». «Нет, не специально, но я шел за силой. Я знаю, что будет потребность в моем участии, и я прихожу туда, где это требуется. Ты испускаешь достаточно сил, чтобы привлечь мое внимание. Я понял, когда увидел, как ты стоишь». «Далась тебе моя стойка. Я встала, чтобы рассмотреть тебя». «Хорошо, я больше не стану упоминать о стойке. Будешь учиться?» «Буду». «Я думал, что ты безумно упряма, как тягловое животное, что учить тебя будет испытанием более терпеливому наставнику, чем я. Но ты удивительно подвижна, совсем как твой ум», — говорил ей он, отражая ее очередную атаку. «И зачем ты грубишь смертным? Ты же великодушна!» Эл засмеялась и увернулась от его нападения с изящностью молодой девушки. Глаза старика искрились удовольствием и одобрением. «Это чтобы ко мне меньше приставали. У меня способность притягивать смертных, как магнит буквально. Я пользуюсь грубостью, это их отталкивает. И вовсе я не великодушна, если меня злить». Они провели вместе уже 2 местных месяца. Старик оказался прав. Его методы борьбы были не для тела, а для управления энергией. На днях она смогла повторить то, что однажды совершил Радоборт. Из ее ладони легко выскользнул маленький огненный шарик необычно разрушительной силы. Старик не позволил ей ничего разрушить. Шарик вернулся в ее тело, оставив слабый ожог на ладони. Эл несколько раз повторила это упражнение, пока кожа не покрылась волдырями, за что старик отчитал ее весьма серьезно. Это был способ выброса излишней силы, которая копилась в ней. «Отдыхай», — разрешил он теперь. Она села на пол пещеры, старик подошел и наступил ей на живот. «Не собирай силу, отпусти ее. Достаточно, тебе не нужно копить. У тебя ее и так не в меру». Элза кряхтела в ответ, старик причинил ей боль, но не думал возражать. Его поступки имели смысл. За всю жизнь у нее не было более мягкого наставника, с которым она сдружилась, как с ребенком. Она уже не думала о том, что когда-нибудь у нее вновь появится близкий человек. «Завтра пойдем заберем оружие. Пора его уже забрать. Тебе достаточно моих уроков», — заключил он. «Мне будет печально расстаться с тобой. Мне порой казалось, что ты должна меня придушить за строгое обучение. Но ты хороший ученик, покладистый. Я и прежде усмотрел в тебе гордыню, но понял, что заблуждался. Кто меня только не учил. Ты ничего не самый злой». Мы вовремя повстречались, я уже начала презирать простых людей. Ты исправил положение, спасибо, призналась она. Ты как дитя порой. Ты же великая, имеешь право презирать смертных. Я такая же смертная, как многие здесь. А ты пыталась погибнуть? Споришь, что так просто у тебя не получалось, весело возразил он. Правда, я живучая, это неприличие. Но мне в голову не придет намеренно переступить эту черту. Меня нужно очень сильно доконать, чтобы я захотела покончить с собой. Значит, такое было. Он насторожился. Да. Не вышло? Я вижу перед собой цветущее существо. Да, оба раза мимо, улыбнулась она. Оба раза? Да, я дважды пыталась умереть сама. Сколько раз меня пытались убить, я уже и вспомнить не смогу. Уж точно больше десятка. Ух ты, у тебя тут богатый опыт, я вижу. И он тебе пригодится. Значит, смерти ты не боишься. Не потому, что великая, а потому, что у тебя с ней особенные отношения после стольких лет. Она кивнула. Я скажу странные для тебя слова. Ты старик, а старики ведь особенно ценят жизнь. Я не нашла достойного способа умереть. Можно было пропустить разряд из оружия, которое нацеливали мне в голову, взорваться, попасть под суд, который гарантированно решил бы меня уничтожить. Мне не казалось, что это способы достойные. Я убеждена, что если гибнуть, то от руки сильного соперника или обстоятельств, не подставляясь под удар намеренно. Когда-то мой молодой, еще совсем неопытный друг сказал замечательную фразу «Приперся в этот мир, живи». Она часто всплывала в моей голове. «А сейчас тебе умирать не хочется?» Это я спрашиваю, потому что хотел бы дать совет. «Если ты решила умереть, он тебе не пригодится». «С интересом?» – спросил старик. «У меня сейчас иные заботы». Ты будешь и охотником, и добычей. Они всегда охотятся группами. Тебе под силу справиться с одним из них. И не спеши сражаться с несколькими сразу. Твоя задача не победить, а доказать, что они не могут безнаказанно нарушать границы. Тебе предстоит родить новый миф о том, что у мира есть хранитель, и что возмездие будет неминуемо. Пусть даже ты сотворишь иллюзию, просто видимость, но она станет легендой и будет отпугивать малодушных и трусов. И обязательно найдется кто-то, кто захочет ее опровергнуть. Вот они-то и станут для тебя угрозой. Напугать, а потом закрыть двери. Нужно прекратить их сафари. Раз и навсегда, решительно заявила Эл. Сила управлять дверями есть только у владыки. Может быть, он займет твою сторону. А вдруг нет? Готова убивать? Спросил он испытующе. Ты любишь защищаться и защищать. Если уж будет крайняя нужда, придется и убивать. Снесу пару голов. Глядишь, третья думается.